Не спеша, Алибурхан снял ее и подал распорядителю. В эту минуту из-за кулис выскочил Лева Анатема Молния, и я сразу перестал смотреть на Алибурхана. Загорелый, с очень гладкой, блестящей кожей, с выбритой головой в парчевых трусиках, Лева Анатема Молния двигался по сцене, крадучись, точно на цыпочках. «Это он дал контрамарки», — шепнул Петя. «Тише!» — сыкнул я. Лева Анатема Молния поклонился и запрятал шнурок, выбившийся наружу из легкого ботинка, пошаркал подошвой по толченой канифоли и повернулся к Алибурхану. Командир конвойной роты Палагутин взял со стола никелированный звоночек и потряс им. Борцы сразу же, не успел затихнуть звоночек, стали ловить друг друга за руки. Алибурхан мне совсем не нравился, и я очень хотел, чтобы Лёва Анатема Молния положил его. Но это было не так-то просто. Алибурхан только кажется с виду таким толстым, неповоротливым. Он старый, хитрый борец. Нагнув морщинистую всю в жирных складках шею, он крепко стоит на раздвинутых ногах и почти не двигается с места, только узкие и хитрые его глаза перебегают вслед за Левой. Анатема Молния не знает, с какой стороны удобнее схватить ему Алибурхана. Вот он намерился взять его под мышки. Раз, два, ничего не вышло. Алибурхан ударил тяжелыми своими руками по загорелым рукам Левы, и Анатема Молния снова забегал вокруг него. Алибурхан на ходу схватил Леву за руку, потянул его на себя. Лева растянулся на земле, вскочил. Алибурхан обошел раз вокруг Анатемы Молнии, обходит второй. Чего ему спешить? Он примеривается. Поднял тяжелую волосатую руку, да как хлопнет Леву по шее. Макароны, так я и знал. Лева покачнулся, но устоял. Алибурхан хлопает его вторично. Еще, еще. Он словно фуганком строгает тяжелой рукой Левину шею. На весь зал разносятся эти отрывистые глухие удары. Затылок у Левы побагровел, лицо налилось кровью, колени разъезжаются. «Ему ж больно! Что он делает?» — выкрикнула Галя. «Довольно!» — закричали в заднем ряду. Командир Палагутин взял колокольчик. Алибурхан заметил это и выпрямился. Он невольно пожимает плечами и сразу грудью наваливается на Леву. Анатема Молния всем телом рухнул на ковер. Алибурхан хватает его и быстро выворачивает на спину. Ну, конечно, сейчас на обе лопатки. Остается каких-нибудь два вершка, и Лева коснется спиной ковра. Обеими волосатыми лапами Алибурхан жмет Леву к земле. Анатема Молния опомнился, он пробует встать в мост, он хочет сделать стойку на голове и выскользнуть, он упирается головой о сцену, доски прогибаются под ним, но уже поздно. Кряхтя и посапывая, Алибурхан прижимает его к земле. Все меньше и меньше становится зазор между ушибленной спиной Левы и ковром, все меньше и меньше. Готовы. А может, еще вывернется? Вывернись, выскользни, да ну, скорее, скорее. Чего же ты ждешь? Эх, поздно. Зажав в руке колокольчик и позванивая шпорами, подбегает к борющимся главный судья, командир Палагутин. Заглядывает вниз. Выходит из-за стола старик, железнодорожник, Костя Григоренко. Звонок. Лучше б его не было. Вот жалко. То он забил ему баки теми макаронами, спрыгивая со скамейки, бормочет Петька Маремуха. Галя побледнела, глаза у нее испуганные. Судьи совещаются, выбежал из-за кулис и подбежал к ним распорядитель. И сразу от судей он подошел к рампе, поднял руку, в зале шумно хлопают. «Анатема Молния, браво!» — крикнули совсем рядом. «Анатема!» Тоненьким голоском закричал Маремуха. «Лавочка, сговорились!» — крикнули совсем рядом. Распорядитель ждет. «Ну, говори, уже тихо!» После захвата руки через плечо